Почему я сочиняю истории? Прежде чем понять историю, вы должны задуматься над такими вопросами. Почему я хочу создать ее и почему я хочу стать автором вебтунов? Большинство начинающих писателей и художников приходят в мир комиксов, потому что восхищаются великолепными работами других. Как и в боевых искусствах, в мире комиксов есть много замечательных мастеров, особенно рисования. Сначала они взахлёб читают любимые комиксы, потом начинают рисовать и покупать мерч и сопутствующие товары, мечтая однажды стать такими же мастерами, как и их обожаемые авторы. Учитывая тот факт, что на протяжении долгого времени они сами были читателями комиксов и рисовали их, весьма вероятно, что они получали от окружающих позитивные отзывы. В то же время смысл истории не лежит на поверхности, она не так проста для понимания, как для изображения. Для тех, кто уже стал писателем или мечтает им стать только потому, что любит рисовать, естественно, боятся создавать истории, потому что они никогда не были настолько погружены в повествование, как в изображение. Такие авторы предпринимают множество попыток преодолеть страх перед сторителлингом. Иногда они просто пишут, чтобы полностью погрузиться в этот процесс. Иногда обращаются за помощью к специалистам и изучают книги. В основном это пособие о том, как писать сценарии для фильмов, создавать романы, вебтуны и комиксы. Однако изучать такие инструкции непросто. Книги, объясняющие принципы сторителлинга, могут быть написаны сложным языком. Таким образом, попытки избавиться от страха на самом деле могут только его увеличить. Есть ли способ уменьшить страх перед созданием историй? Если вы хотите написать правильную историю, несмотря на страх и ответственность, научиться этому можно через эту книгу. Она поможет избавиться от страха при помощи практических упражнений и простых для понимания объяснений. Конечная цель вебтунов — снять с авторов бремя творчества, особенно бремя создания историй. Каждый из нас переживает о чем-то. Например, что мне съесть сегодня вечером на ужин, чем заняться в выходные, какую работу выбрать в будущем, зачем я живу. Масштаб беспокойств разнообразен. Когда заканчиваются переживания о чем-то, начинаются вопросы о том, как достичь, заполучить это. Но самый важный вопрос, который следовало бы задать в первую очередь, часто игнорируется — это вопрос «почему?». Когда вы решили стать автором цифровых комиксов, вы, возможно, задавались вопросом «почему я хочу стать автором вебтунов?». А может быть, вы не особо об этом задумывались и просто перешли к размышлениям «как стать автором?». Каждый человек когда-то делал что-то без понимания причины. Точно так же, как я ходил в школу 12 лет, не понимая, зачем мне учиться. Если взять в качестве примера учебу, то слова, которые обычно встречаются во всех книгах, в которых рассказывается о том, как хорошо учиться, это самостоятельная работа и мотивация. Логика в том, что вы можете получить хорошие оценки, если будете заниматься самостоятельно по собственному желанию. Считается, что мотивированные ученики способны учиться более качественно. Мотивация — это ответ, понятный лишь тем студентам, которые в свое время размышляли, для чего им учиться. Тот, кто нашел ответы на такие вопросы, как «почему я хочу учиться?», «почему мне нужно получать хорошие оценки?», «почему я хочу поступить в этот университет?» и «почему я хочу выбрать эту специальность?», обладает мотивацией для учебы, а также способен работать самостоятельно и в итоге достигать хороших результатов. То же самое можно применить и к написанию вебтунов.